Глава 30. «Господин ректор, а можно один вопрос?» — шепотом проговорила Мэриан. Она шла вместе со мной за Данте и время от времени брала меня за руку, боясь оступиться на крутой лестнице. «Какой?» — тот лишь глянул на нее в полоборота. «А теперь вы всегда таким будете?» «Я не понимаю вас, мисс Грейс». «Я имею в виду без маски». «Возможно». Мне показалось, Данте усмехнулся. «Ну и правильно», — не унималась Мэриан. «Вы так куда симпатичнее, хотя раньше, возможно, казались более загадочным». Я сжала губы, борясь с очередным уколом ревности. Мэриан вздумала кокетничать с Данте. Лучше бы он и правда оставался в своей маске. «Может, помолчишь?» — шикнул на нее Локридж, и я мысленно его поблагодарила. «Сейчас весь замок сбежится на твою болтовню». «А сам лучше, что ли?» — огрызнулась Мэриан. «И вообще, мы уже в подвалах». «Мисс Грейс, ваш друг прав», — проговорил Данте. «Давайте помолчим до места назначения». Мэриан недовольно наморщила лоб, но замолчала. Мы приближались к логову Артикуса. Все воспоминания враз ожили, и у меня против воли начало все сжиматься внутри от страха. Сердце застучало сильнее, когда Данте вставил ключ в замок. «Все в порядке, мисс Брайан?» Он бросил на меня беспокоенный взгляд. Почувствовал мое состояние. Я сделала глубокий вдох и ответила на выдохе. «Да, я в порядке, господин ректор». Скрипнула, открываясь дверь. Данте вошел первым. За ним Роджер и Виктор. Девушки и Брюс слегка помедлили, решаясь переступить порог. Мне же и вовсе пришлось бороться со слабостью в ногах, и лишь неимоверным усилием воли удалось заставить себя сделать шаг вперед. В нос сразу ударил запах гнили, меня замутило. Данте, притворяя дверь, незаметно дотронулся до моей руки, успокаивая. Я ответила ему мимолетной улыбкой. Но тут в темноте зашевелился Артикус. Я услышала знакомые чавкающие звуки, и сердце вновь пустилось вскачь. «Соберись», — приказала я себе. «Соберись, Эмили, иначе подведешь всех». Еще один глубокий вдох, и, кажется, мне удалось отбросить страхи и взять себя в руки. На свету уже показались два щупальца. Артикус был все ближе. «Спокойно, Эмили, спокойно. В этот раз ты не одна». «Мисс Петерсон, можете начинать», — сказал Данте. «Я поставил на дверь заклинание глухоты, так что можете петь в полный голос, если понадобится». Роуз кивнула, потом сглотнула и негромко затянула. «У леса на опушке жила красавица-пастушка». Артикус замедлился, будто прислушиваясь. «Она любила белые розы, вплетала их в черные косы», уже увереннее запела Роуз. «А утром холодные росы бродила по лужайке босой». Круглые глазки Артикуса превратились в щелочки. «Засыпает?» Кажется, мы все перестали дышать. «Овечки были послушны, в любви своей единодушны». Щупальца Артикуса расслабленно распластались по полу, а глаза окончательно закрылись. «Получилось!» — пискнула Мэриан. Роуз улыбнулась, глянув на нас. И в этот миг промедления Артикус тотчас встрепенулся, просыпаясь. «Ах, милая пастушка!» — сразу вернулась к песне Роуз. Ее голос зазвучал громче. «Отдам тебе я сердце!» — подхватил Виктор, подходя к ней. «Не думай, я серьезен!» «В любви своей безмерной!» Теперь Роуз пела и с улыбкой смотрела на парня. Артикус снова стал оседать, смыкая веки. «Идите!» — бросил нам Виктор. «Я останусь с Роуз. Мы будем петь по очереди столько, сколько нужно». Данте кивнул. «Будьте осторожны». Мы медленно по стенке стали обходить спящего Артикуса. Данте освещал путь огоньком, плясавшим на его ладони. «Фу, кажется, я вступила в слизь», — пожаловалась Даяна. «Не ты одна», — отозвалась Мэриан, подталкивая ее вперед. «Там действительно дверь», — воскликнул Локридж, ускоряя шаг. «Не спеши, я первый», — остановил его Данте. веселая пастушка! Впусти меня в избушку!» Где-то на другом конце зала пели на два голоса Виктор и Роуз. Данте потребовалось несколько минут, чтобы замок на потайной двери поддался ему. Пламя на его руке стало ярче, и он ступил внутрь. «Заходите», — услышали мы через пару секунд. «Ничего себе!» — присвистнул Локридж, оглядывая просторное помещение, открывшееся перед нами. Вдоль одной стены тянулся стол, заставленный сосудами с некими жидкостями и порошками. Высились стопки каких-то папок. С другой стороны стоял шкаф. В нем теснились книги в потрёпанных переплетах и сундуки разных размеров и цветов. «Ваш друг был прав, мисс Эмили», — протянул Данте, оглядываясь. «Я же говорила, что Гарольд умный», — я невольно улыбнулась. «Это похоже на лабораторию», — сказал Роджер. «Очень похоже, мистер Локридж», — согласился с ним Данте. «Значит, где-то здесь пламя наших иссушенных?» Мэриан заметно приободрилась. «Хотелось бы, чтобы это было так, мисс Грейс». Данте подошел ближе к стеллажу с книгами и принялся изучать их корешки. «Смотрите, здесь информация о наставниках», — позвал Роджер. Он уже перебрал папки на столе. «Траст, Ллойд, Драк». «И что там есть интересного о Карге Траст?» Даяна остановилась рядом с ним. «Ого! А вы знаете, что она меняла фамилию?» — хмыкнул Локридж. «Раньше она была Раст. Не столь благозвучно, правда?» «Ржавая, как и она сама. И ржавчину никогда не смоешь доверием», — тоже усмехнулась Даяна, заглядывая в папку. «Здесь игра слов. В переводе с английского «trust» — доверие, «rust» — ржавчина. А еще ее выгнали из дома семьи Воуп, где она работала гувернанткой, за жестокое обращение с воспитанницей. У нее были дурные рекомендации, и «траст», тогда еще «раст», не могла долго найти работу. «А вот Драк», — подхватил Локридж. «Оказывается, он у нас был игроманом и проиграл все свое состояние. От него отвернулись все его родственники». «У Ллойда тоже рыльце в пушку», — Даяна взяла новую папку. «Махинации с бюджетом в учебном заведении, где он некогда работал». «Ожидаемо, и у Кроуэлла были проблемы с законом». Локридж отложил еще одну папку. «Контрабанда и разбой». «То есть у Грига на всех был компромат?» — я посмотрела на Данте. Он отвлекся от полок и тоже подошел к столу. «Похоже, они все оказались в академии благодаря Ральфу. Возможно, он шантажировал их и использовал для своих целей». «Хотите сказать, они все знали, кто иссушитель?» По лицу Роджера прошла судорога отвращения. «Не обязательно, но не исключено. Может быть, их использовали вслепую». Данте подвинул к себе другую стопку. «Хм, а это информация о студентах, которых он иссушил. И, видимо, кого собирался в ближайшее время». «Тоже компромат?» — Локридж нахмурился. «Скорее, сведения об их способностях». Данте начал листать папку с именем Орвала. Затем перешел к той, что была об Ирвинге. «Кажется, я начинаю понимать, почему Ральф начал с них». «Почему?» — спросила я. Ребята тоже обратили на него взгляды. «У них обоих были способности к магии тьмы. Она, как правило, сильнее всех прочих видов. И я не думаю, что это совпадение». Он задумался, беззвучно барабаня пальцами по бумаге. «Что-то мне это напоминает». «Но у Вайолет не было таких способностей», — взволнованно произнес Роджер. «Зачем она ему?» «Боюсь, ваша подруга просто попала под горячую руку», — отозвался Данте, все так же глубоко думая о чем-то. Я тоже, пребывая в раздумьях, стала перебирать очередные папки. Как вдруг взгляд споткнулся о знакомое имя — Витоль Краус. Я быстро взяла следующую — Джозеф Винтер. «Неужели?» Дальше шли папки с именами Дика Рошельда и Фила Маркуса. Последней лежала папка с именем моего отца — Лукас Брайн. «Дан, господин ректор!» — позвала я, не веря глазам. «Идите сюда!» «Что такое?» Он тут же оказался рядом. Я показала на папки. «Похоже, и на них есть тоже компромат». Мы обменялись понимающими взглядами. Затем он быстро взял все 5 папок и спрятал их под свою мантию. «Оставим досье в покое. Продолжим поиски в другом месте», — проговорил Данте, направляясь обратно к стеллажам. «Нам нужно найти сосуды с пламенем». «Вы полагаете, они на этих полках?» — спросил Локридж со скепсисом. «Я полагаю, за этими полками прячется что-то еще», — отрывисто ответил Данте. «А что с сундуками?» — поинтересовалась я. «Может, в них тоже что-то важное?» Я открыла один. В нем лежали всякие мелкие предметы, от булавки до заколки. «Это не могут быть вещи тех, кого он собирается еще иссушить?» Мэриан выхватила у меня сундучок и принялась перебирать мелочевку. «Хвала богам! Кажется, моего здесь ничего нет!» Тихий скрежет и гул заставили нас всех встрепенуться. «Ой!» — испуганно пробормотал Брюс. «Кажется, это я нечаянно!» И он показал на одну из сдвинутых книг. «Я просто хотел достать ее. А тем временем стеллаж начал медленно отъезжать в сторону. «Хвалю за такое рвение!» Данте рассеянно похлопал его по плечу. «Ход все-таки есть!» — присвистнул Роджер. «Умерьте слегка свой энтузиазм, мистер Локридж», — попросил Данте, напряженно наблюдая за стеллажом. «Лучше соберитесь и будьте настороже. Неизвестно, что мы там найдем». Помещение, которое все больше открывалось перед нами, было ярко освещено. Посреди стоял аппарат, чем-то похожий на тот, какой использовал Драк для консервации нашей магии. В центре него переливался оттенками синего и зеленого большой кристалл, который окружали сосуды с мерцающими огоньками внутри. Шкаф, отъехав еще немного, наконец остановился, и стало понятно, что мы здесь не одни. На нас, усмехаясь, смотрел Ральф Грик. «Вот и нашли», — тихо пробормотал Локридж. «Быстро ты, мальчик мой, вернулся», — произнес Ральф, глядя на Данте. «Как учитель горжусь своим учеником». «Зато я, увы, не могу гордиться своим наставником». Данте незаметно взял меня за руку, и я ощутила, как странное тепло разливается по телу, а затем меня словно накрыли тончайшим покрывалом. «Если только он не прекратит все это безумие раз и навсегда». Ральф, казалось, пропустил это замечание мимо ушей. «Зачем ты привел с собой этих детей? Они и так путались у меня под ногами», — проговорил он, качнувшись на пятках. «Мы сами пришли», — с вызовом ответил Локридж и сделал шаг вперед к аппарату с кристаллом. «Немедленно верните к жизни всех, кого иссушили, иначе...» «Храбрецы безумны», — вздохнул Ральф. Его следующее движение рукой было едва заметно. Однако Роджера точно пушинку подбросило вверх, и он завис в воздухе, связанный невидимыми нитями, и беззвучно открывая-закрывая рот. «Данте, почему не смотришь за своими щенками?» Данте в этот момент уже клал одну руку на плечо стоящей рядом Даяны, а другую — на Брюса. Их кожа и одежда замерцали, как и мои. Потом он потянулся было к Мэриан, но не успел. Ее так же, как и Локриджа, подкинуло к потолку. Она вскрикнула и тут же замолчала, глядя на нас сверху большими от испуга глазами. Лицо Данте исказил гнев. «Всех не защитишь», — процедил уже без прежнего напускного дружелюбия Ральф. С его пальцев сорвались 3 красных магических плети. В руке Данте появился кинжал, сотканный из тьмы. Им он успел разрубить все 3 нити, пока они не достигли тех, кому предназначались — меня, Даяну и Брюса. Тогда Ральф выпустил 3 шара из черного дыма, и на этот раз Данте удалось отбить всего 2, а 3-й попал в побледневшего Брюса, но с шипением отскочил от него. «Неплохая защита», — с одобрением хмыкнул Ральф. «Но как быть с той парочкой, которая осталась развлекать моего Артикуса? Может, пригласим их сюда? Или позволим стать едой для моего малыша? А может, оставим в покое беззащитных и сразимся один на один?» — предложил Данте. Или ты разучился быть честным?» Мое сердце ёкнуло, когда я увидела, как вокруг него собирается темная дымка. «У меня для тебя другое предложение». Ральф щелкнул пальцами, и из-за деревянной ширмы, стоящей поодаль, выехал стеллаж на колесиках. Его полки были разделены на ячейки, подписанные буквами алфавита. И в каждой из них стоял сосуд с пламенем. «Это же из хранилища!» — вырвалось у меня. «Значит ли это, что Драк уже полностью в подчинении Ральфа Грига?» «Верно, девочка», — кивнул тот с усмешкой. «Кстати, вашего сосуда здесь нет. Вы в курсе, мисс Брайан?» «Мисс Брайан знает, что он в надежном месте», — ответил за меня Данте с холодной яростью. «Тьма все больше окутывала его. Казалось, она постепенно проникала даже в ткань одежды, заменяя ее собой». «Я должен был догадаться», — Ральф покачал головой. «Теперь я все же в тебе разочаровался, Данте. Чувства все-таки затмили твой разум и не дали довести дело до конца. А я уж понадеялся, что ты захочешь иссушить ее сам. Или все еще впереди?» Он насмешливо глянул на ученика. Данте стоял ко мне спиной, и я могла лишь считывать его эмоции по голосу и концентрации тьмы вокруг. «Ну ничего», — Ральф быстро прошелся вдоль ячеек, выхватывая из них сосуды. «Оставим мисс Брайан напоследок. Займемся пока мистером Локриджем и мисс Грейс». Еще один взмах руки, и из волос Мэриан вырвалась ленточка, а у Роджера оторвалась пряжка от ремня. «Нет!» — вскрикнула я. «Не смей!» — процедил Данте, пытаясь дымным щупальцем перехватить предметы. Но и тут Ральф был первее. «Просто не надо было приходить сюда, Данте», — сказал он ледяным тоном. «Не надо было мне мешать. Я посадил тебя в кресло ректора. Вот и сидел бы в нем, попутно наслаждаясь своей мелкой местью. А в мои дела лучше бы не совал нос». «И позволить тебе иссушить всех студентов одного за другим?» Вокруг Данте уже полыхало черное пламя. «Не всех. Мне всего лишь нужно 12. Остальные остались бы живы». Ральф, оставаясь издевательски невозмутимым, поставил сосуды Роджера и Мэриан на аппарат. Лента Мэриан легко поместилась внутрь, а пряжка Роджера оказалась великовата. «И даже не думай», — короткий взгляд в сторону Данте. «Если сейчас попытаешься разнести кристалл и сосуды, то ты не освободишь никого, а убьешь. «Да что ж такое!» Он с раздражением оторвал от пряжки язычок и бросил в сосуд только его. «Ну, хоть так». Кристалл вспыхнул, и одновременно с этим Роджер и Мэриан, по-прежнему подвешенные под потолком, безвольно опустили головы и закрыли глаза. «О, нет!» «Видишь, как просто!» Ральф с улыбкой повернулся к Данте. «Я усовершенствовал твой метод». «Это ведь ритуал бесконечности!» Голос Данте звучал одновременно гневно и печально. «Из того гримуара, что я привез от фаталисов?» «Вечности, Данте! Вечности, а не бесконечности!» — поправил его Ральф. «Ты, как всегда, путаешься в теории». «Суть от этого не меняется». «Не скажи. Бесконечность подразумевает под собой безысходность, безвариативность, и из нее нельзя выйти. А из вечности можно. Я могу раз в 10 лет питать свои силы и продлевать жизнь с помощью этого ритуала. Потом еще через 10 и еще, пока мне не надоест жить. С ритуалом вечности такое возможно». Я только сейчас заметила, как безумен взгляд Грига. «И губить жизни?» «Всего 12 жизней в 10 лет, Данте!» Он начал раздражаться. «Это так ничтожно мало по сравнению с вечностью!» Его губ коснулась такая же безумная улыбка. «Да и чьи жизни? Этих ничтожеств? Отбросов общества? Из них все равно ничего не выйдет путного!» «Отбросы общества с сильным магическим потенциалом, как, например, первые 2 студента, у них способности к магии тьмы», — прорычал Данте. «Они все равно не использовали бы весь свой потенциал, А для закладки ритуала пламя с частичками тьмы ускоряет процесс, ты ведь сам в курсе. Конечно, лучше бы использовать еще таких парочку, но, увы, из-за твоих неугомонных детей мне пришлось довольствоваться малым. Но их надо было проучить, как ту любопытную девчонку. Он поморщился, говоря о Вайолет. А теперь еще придется прихватить за компанию и всех ее друзей. Ральф поднял взгляд на Мэриан и Роджера. Итак, с ними 6. 2 еще здесь. И еще 2 на концерте с Артикусом. Итого 10. Данте тем временем глянул на нас через плечо и беззвучно произнес: «Уходите, быстро. И потом, книгу на место». Даяна с Брюсом нерешительно посмотрели на меня, и я кивнула. Они попятились, и я вместе с ними. Когда мы уже стояли в первой комнате, я напомнила Брюсу: «Рычаг». Он кивнул и быстро нашел нужную книгу. Стеллаж поехал обратно. Я посмотрела на ребят. «Идите к Роуз и Виктору». «А ты?» — не поняла Даяна. «Присоединюсь позже», — ответила я и проскользнула обратно в стремительно сокращающийся проем. «Ты думаешь, это их спасет?» Ральф уже перекатывал на ладони сферу из голубых всполохов. Я ужаснулась, найдя в ней сходство с той, которая ранила Данте и отправила нас в другой мир. Но теперь Данте действовал на опережение. Его черная сфера сбила Ральфа с ног, не дав использовать заклинание. Чудо, что наставник не упал на сосуды. Шары из тьмы один за другим бомбардировали Ральфа, не давая ему подняться. Тот только и успевал отбиваться. Я старалась не привлекать к себе внимания, но тут на меня взглянул Ральф, и тогда обернулся и Данте. Он заметил меня. «Эми, демоны!» Это секундное замешательство помогло Ральфу отбить удар Данте и ударить его в ответ. На этот раз Данте удалось уклониться. Они продолжили яростно сражаться, но теперь Ральф через раз целился в меня, забавляясь тем, с каким рвением защищает меня его ученик. Я с опозданием осознала, что, вернувшись, чтобы помочь, только сделала Данте более уязвимым. Хотя на мне все еще мерцало его защитное покрывало, он не смог спокойно смотреть, как Ральф пытается его пробить. А я не могла стоять, как мишень, поэтому тоже ускользала из-под обстрела, как могла. Казалось, это длилось вечность. Воздух в лаборатории уже искрил от концентрации магии. Пахло озоном и сжженным деревом. Пот струился по нашим лицам. Дыхание сбивалось. Ральф и Данте то и дело менялись ролями нападавшего и обороняющегося. Лишь в одном были едины. Старались не задеть сосуды с магией студентов. И пока у них это получалось. В какой-то момент мы с Данте все же оказались в ловушке, загнанные Ральфом в угол. Данте теперь мог только защищаться, а я, совершенно бесполезная в своем бессилии, пряталась за его спиной. Это было горько осознавать, и я мучилась чувством вины. Положение было отчаянное. «Эми», — вдруг различила я тихие слова Данте сквозь его тяжелое дыхание. «Правый карман». Я сразу не поняла, что он имеет в виду, но все же запустила руку в карман его камзола. Сосуд с осколком кристалла и ручка Ральфа. Время шло на секунды. Я присела, еще больше прячась за Данте. Руки дрожали от волнения, и откупорить крышку с первого раза не получилось. Тогда я выдернула ее зубами и с яростью, на которую только была способна, воткнула ручку в горлышко сосуда. Ее перо вошло прямо в кристалл. Первое мгновение ничего не происходило, и уже я решила, что ошиблась, сделала что-то не так. Но тут кристалл ярко вспыхнул, и на дне сосуда загорелось пламя. Одновременно с этим где-то поодаль раздался глухой стук. Данте опустил руки и привалился к стене рядом со мной, открывая мне обзор. В шаге от нас распластался на полу Ральф Грик. Я подняла глаза на Данте. «У меня получилось?» Он устало одним краешком губ улыбнулся и сполз по стене, сев рядом. «Получилось», — прошептал он и накрыл мою ладонь своей.